Книга оказалась заполненной примерно на 3/4, после чего правая колонка неожиданно обрывалась. Рахиль Стигман, Донна, родилась 21 июня 1957, 21 июня 1976. Моисей Ричардсон, Генри, родился 29 июля 1957. Малахия Бордман, Крейг, родился 15 августа 1957. Последней была вписана Руфь Клоусон, Сандра, рожденная 30 апреля 1961 года. Берт нагнулся и обнаружил на той же полочке еще две книги. На обложке первой красовался уже знакомый ему афоризм: «Срежут под корень неправедных». Перечень имен с указанием даты рождения продолжался. 6 сентября 1964 и Оф Гилман, Клейтон. 16 июня 1965 Ева Тобин. Имя в скобках отсутствовало. Третья книга была чистая. Берт стоял на кафедре в раздумье. В 1964-м что-то произошло. Что-то, связанное с религией, кукурузой и детьми. «Благослови, Господь, наш урожай, а мы будем возносить к Тебе наши молитвы. Аминь». И нож, занесенный над жертвенным агнцем, а может быть, не агнцем. Может быть, их тут охватил религиозный фанатизм, их, отрезанных от мира сотнями акров кукурузы, о чем-то тайно шуршащей, накрытых миллионами акров голубого неба, взятых под неусыпный надзор самим Всевышним, зеленоволосым богом кукурузы, вечно голодным безумным стариком, тем, кто обходит ряды. Берт почувствовал, как внутри у него все холодеет. «Вики, рассказать тебе историю. Историю про Амоса Дейгана, получившего при рождении имя Ричарда. Амосом он стал в 64-м, в честь малоизвестного библейского пророка. А дальше... Ты, Вики, только не смейся. Дальше Дик Дейган и его друзья, среди них Билли Ренфрю, Джордж Керк, Джордж Керн, Роберто Уэллс и Эдди Холлис, ударившись в религию, поубивали своих родителей. Всех до одного. Жуть, да? Пристрелили в постели, зарезали в ванной, отравили за ужином, повесили, расчленили. Это уже частности. Причина – кукуруза. Может, урожай погибал. Может, они связали это с тем, что человечество погрязло в грехе, что нужны жертвы. И они их принесли на кукурузном поле. А еще, знаешь, Вики, я в этом совершенно убежден. Они почему-то решили, что 19 лет для них – критический возраст. Согласно записи в церковно-приходской книге, нашему герою, Ричарду Амосу Дейгану, 19 лет исполнилось 4 сентября 1964 года. Надо полагать, они его убили. Предали закланию в зарослях кукурузы. Веселенькая история, не правда ли? Пойдем дальше. Рахили Стигман, которая до 1964 года называлась Донной, всего месяц назад, 21 июня, стукнуло 19. Моисею Ричардсону стукнет 19 через 3 дня. Что, по-твоему, ждет его 29 июня? Сказать? Берт облизнул пересохшие губы. И вот еще что, Вики, смотри. Иов Гилман, Клейтон, родился 5 сентября 1964 года и затем до 16 июня 65 ни одного рождения. Разрыв в 10 месяцев. Знаешь, как я себе объясняю его? Они поубивали своих родителей. Всех. Даже беременных матерей.

Последние закатные лучи позволили ему разглядеть детальнее ближайшие посадки. Невероятно, но каждый стебель, каждый лист был безупречен. Ни одного пораженного болезнью участка, ни изъеденного листика, ни гусеничной кладки, ни... Он не верил глазам своим. «Ну и ну, здесь же и в помине нет сорняков!» Каждый стебель высотой в полметра рос в горделивом одиночестве. Ни разрыв травы, ни дурмана, ни вьюнков, ни ведьминых косм. Абсолютная стерильность. Берт таращился в изумлении. Тем временем стадо облаков кочевало на новое место. Догорал закат, добавляя в разлитое на горизонте золото, румян и охры. Быстро сгущались сумерки. Надо было сделать еще десяток шагов, отделявших его от загадочного островка посреди бескрайнего моря кукурузы. Не сюда ли тянуло его с самого начала? Думал, что движется к шоссе, а ноги несли в это странное место. С замирающим сердцем дошел он до конца просеки и остановился. Было еще достаточно светло, чтобы разглядеть все в подробностях. Крик застрял у него в горле, и в легких не хватало воздуха его вытолкнуть. Колени стали подгибаться, на лбу выступила испарина. «Вики!» — произнес он одними губами. «О боже, Вики!» «Ее!» Распяли на крестовине. Прикрутили запястья и лодыжки колючей проволокой, что продается по 70 центов за ярд в любом магазине штата Небраска. В пустые глазницы натолкали шелк, желтоватые кукурузные пестики. Кричащий рот заткнули обертками молодых початков. Слева от нее висел на кресте скелет в совершенно ветхом стихаре. Бывший священник Баптистской церкви Благоволения, казалось, ухмылялся, глядя на Берта, словно говорил с издевкой: «Это даже хорошо, когда тебя приносят в жертву на кукурузном поле толпа язычников, эти юные дьяволята». Еще левее висел второй скелет в сгнившей голубой униформе. Глазницы прикрывала фуражка с характерным зеленым знаком — шеф полиции. Тут-то Берт и услышал шаги. Не детей, кого-то огромного, продирающегося через заросли. Ни детей нет. Дети не осмелились бы войти в кукурузное царство ночью. Для них это место было священно. Ночью здесь вступал в свои права тот, кто обходит ряды. Берт рванулся было назад, но просека, которая привела его сюда, исчезла. Ряды сомкнулись, а шаги все ближе. С хрустом раздвигались стебли. Уже слышалось могучее дыхание. Берта охватил мистический ужас. Надвигалось неотвратимое. Гигантская тень накрыла все вокруг. Ближе. Тот, кто обходит ряды. И Берт увидел красные глаза плошки, зеленый силуэт в полнеба, и почувствовал запах кукурузных оберток. И тогда он начал кричать, пока было чем. Немного погодя, взошла спелая луна, как напоминание о будущем урожае. Кукурузные дети собрались днем на лужайке перед четырьмя распятиями. Два голых остова и два еще недавно живых тела, которые со временем тоже превратятся в голые остовы. Здесь, в сердце Небраски,